Эпилог. Я шла вдоль реки. Мои босые ноги утопали в мокром песке. Было тепло, солнышко светило ярко, и я смотрела, как на реке переливаются отблески от солнца. В одной руке я держала туесок, в котором на листьях лежала собранная земляника. В другой я держала свою дочь за руку. Она мне помогала собирать ягодки в лесу. Мы шли вдоль речки в сторону дома. Рядом с нами шла Сонька. У нее, как в слинге, спал малыш. Она держала его одной рукой, а другой несла такой же туесок с ягодами. Ее дочка бегала вокруг нас и собирала камешки, которые находила в песке. «Анастасия, иди побегай с маленькой ладушкой. Побросайте камешки в воду», — сказала я ласково. «Тебе Северина уже сказала, кто у тебя родится?» — спросила у меня Соника. «Да, мальчик будет». «Вот хорошо, папа будет рад сыну». «Да, точно». «У нас больше Анастасия ждет, когда родится мальчик. Ей хочется себя почувствовать старшей сестрой и заняться его воспитанием. Строгий будет воспитатель». «Как дела у Лиски?» «Лиска командует Петром, как будто это она хозяин дома. Петр восстановил дом своих родителей, и они поедут жить туда. В той деревне он будет работать кузнецом. К нему приезжают из соседних деревень уже, приглядываются. Там пришлось вырыть колодец прямо возле дома, потому что ему нужна постоянно холодная вода для работы. Печку, как у вас, сделали. Умывальник, Лиска сказала, позже сделают. Там пришлось много чего в доме восстанавливать, и они решили кухню отдельно пристроить и там уже сделать раковину. Скорее всего, в этом году будем свадьбу праздновать. Петр уже практически там пропадает, потому что появились заказы. А Лиска боится, что уведут жениха. Так что праздника Матери Земли мы не дождемся. Наверное, Лиска через месяц уже заявит о свадьбе». Сонька покивала мне головой утвердительно, и мы увидели, что навстречу нам идет Северина со своей дочкой. Видимо, шли в соседнюю деревню, и по дороге, как всегда, собирали лечебные травки. «Как вы себя чувствуете?» – спросила нас Северина. Мы ей просто улыбнулись в ответ, мол, у нас все хорошо. Я ее очень редко видела, потому что мы в этот раз травку для сохранения плода не пили, и ей не приходилось ко мне часто бегать, проверять меня. Северина по привычке подошла ко мне, провела рукой по животу и сказала: «Ох, боец растет!» Похлопала меня по плечу, и они пошли с Марией дальше. А мы продолжили свой путь домой. Дома нас ждала Паулина, потому что Лиска ушла к нашей соседке проверять своего теленка. Она хотела, чтобы у нее была корова, и мы договорились с соседкой о покупке у нее теленка. Это было дешевле, чем корову купить. А Лиска была очень экономной девушкой у нас. Вот и проверяла теленка, пока он маленький. Но мы его уже скоро должны были забрать к себе. Я занялась обедом, отпустив дочь гулять на детскую площадку, которую жители поселка сделали невдалеке от нас. На площадке сделали горку, песочницу, качели и даже небольшую беседку с лестницами, чтобы можно было наверх забираться. Староста долго противился, но мне удалось его уговорить. Думаю, что он больше поддался на уговоры из-за любопытства, чтобы посмотреть на мою новую придумку. А все мои придумки потихоньку встраивались в быт местных жителей. Многие женщины освоили вязание спицами. Прялки появились чуть ли не у каждой хозяйки. Практически в каждом доме был умывальник с раковиной. Владимир занимался поставками краников. Правда, цена на них была высокая, но нашему поселку он пока давал скидку. Но перепродавать не разрешал и просил старосту за этим следить. Заказы на краники шли через старосту. Он знал, кому и когда делают умывальник. Я приготовила обед, завернула миску в полотенце и понесла своему любимому мужу, который, как всегда, был на своем рабочем месте. Ничего не могло заставить его расстаться с любимым делом. С того дня, как я чуть не потеряла своего Никиту, мы очень сильно привязались друг к другу. Я поняла, что мне не нужны какие-то деньги, дома, заработки. Я хочу тихой, спокойной жизни. Вот здесь, рядом с ним. Тот день я даже боюсь вспоминать. Он стерся в памяти сразу, как только Никита вздохнул и открыл глаза. Северина даже расплакалась. «Дозвалась, Лада, ты его дозвалась!» — кричала она мне. А я даже пошевелиться не могла. В таком шоке и ступоре находилась. У меня текли слезы из глаз, а я сидела на коленях и смотрела на него, боясь поверить в то, что все получилось. И это мне не чудится. Потом для меня начались месяцы кошмаров. Я постоянно просыпалась по ночам и слушала его дыхание. Я боялась уйти куда-нибудь и вернуться тогда, когда уже будет поздно. Я стала плохо есть и спать, пока он мне в один день не сказал: «Лада, ты ничего не сможешь сделать, если что-то случится. Успокойся. Ты мне нужна живой. А так я тебя потеряю, потому что ты ничего и не ешь, и не спишь совсем. Я себя хорошо чувствую. Перестань беспокоиться. Со мной ничего не случится. Ты очень нужна и мне, и нашей дочке». Он поцеловал меня и обнял, и очень долго держал в своих объятиях. Но прошло время, и я успокоилась. Теперь не вскакиваю по ночам и не бегу проверять, где он и куда пошел. Если слышу звон в кузнице, то спокойно занимаюсь своими делами, но не разрешаю ему перерабатывать и заставляю побольше отдыхать. Северина проверила Никиту руками, сказала, что ничего опасного нет, но поберечь себя нужно. Прописала ему какие-то отвары с травками для укрепления сердца, а мне приказала готовить для него побольше овощей. Никита, Петр и столяр все-таки создали у себя по моим рисункам-чертежам необычный комбайн. Он был деревянный, с такими спереди палками, как грабли, а дальше все переходило в деревянный короб. Как это работало, мне сложно описать, но первый сбор урожая произвел фурор. Все смотрели на чудо-машину, побросав уборку урожая, и пришлось старости всех разогнать, чтобы работали. Потом он попросил Никиту и Петра ставить эксперименты на том поле, где зерно выросло низкое и никого нет, чтобы не отвлекать людей от работы. Вот так в наше поселение пришла механизация. И теперь сбор урожая идет во много раз быстрее, и этот комбайн у нас арендуют другие поселения. Благодаря мне и Соньке женщины нашего поселка увеличили производство шерстяных носков, шапок, шарфов и верхней одежды. Это позволило многим семьям улучшить условия жизни. Многие смогли себе сделать ремонт в домах и вставить стекла в окна. Поселок стал выглядеть солиднее и богаче. Но староста теперь все чаще, решая спорные вопросы, наказывал провинившихся финансово, а не розгами. Так что даже и в управлении поселком появился прогресс. Книг я практически не печатала. Это было моим хобби, я им занималась, когда у меня было время. Но у какой мамы, да еще и в поселке, где много дел по хозяйству, есть время? Этим увлеклась Паулина. Она меня сначала просила рассказывать сказки, потом сама их аккуратно печатала, а потом читала на площадке детям. Она их и учить читать, писать, считать стала вместо меня. Теперь у нас есть учительница в поселке. Она же и приглядывала за малышами на площадке, куда все мамочки стали приводить своих малышей. Вот так спокойно и текла жизнь в поселке. У Владимира с Марьяной родился сын. Но как сложилась их жизнь, это уже другая история. Конец книги.